Глава третья. Сыск. Лето, 1418 год. Кашинский удел. «Крутогорки умор, княже! И в Угланове тоже!» Спешившись, доложил молодой десятник Иван Афанасьев сын. Еще с утра во главе дюжины своих молодцев, посланный князем по окрестным селениям, в разведку. Сидевший на мостках, по-простецки свесив ноги, Егор оторвал взгляд от золотисто-оранжевого заката, от подсвеченных солнцем облаков, медленно плывущих по темно-голубому небу, от светлых вод реки, перечеркнутых длинными тенями росших на том берегу сосен. «В Крутогорке, говоришь? И в Угланове?» «Ай-яй-яй! Мы ж недавно там все зачищали. И вот вам на обратном пути нате!» Поднявшись, князь покачал головой и прищурился. «Кашину мор идет. Так выходит». Десятник не отвел глаз, кивнул. «Выходит, княже, так». «Да это и без твоих слов понятно!» Вдруг осерчал Вожников. «Непонятно другое. С чего бы?» «Так, может, крысы?» «Может, и крысы. А если люди?» Взгляд князя внезапно наполнился тяжестью и вот-вот готовым прорваться гневом, как бывает, когда люди, которым веришь, на которых надеешься, вдруг не оправдывают этих самых надежд. «Вы что же, народ-то не расспросили? Просто прокатились, по хорошей-то погоде, на лихих-то конях, в охотку! Я бы сам с удовольствием прокатился, уток бы пострелял, а? Что взор потупил? Я тебя спрашиваю, товарищ сержа... Господине десятник, отвечай!» «Так я и это... отвечаю, великий князь!» Справившись с волнением, воин подтянулся, живенько стерев ладонью грязное пятно на бахтерце. Доспехи из вертикальных стальных пластин, соединенных промеж собой кольцами. Нечто вроде куртки с короткими кольчужными рукавами и подолом. Для разведки, для рейдов — добрый доспех. Не тяжел, удобен. «Мы все ж поговорили», — спрятав обиду, вытолкнул из себя Иван. «И с косарями, и с обозниками, даже с пастухами, отроками малыми». Вожников ухмыльнулся, передразнил. «Молодцы, с отроками малыми. И что вам эти отроки сказали?» «Что мор передать можно». Почесав щетинистый подбородок, угрюмо отозвался десятник. «Ага!» Князь всплеснул руками. «То-то мы без них о суеверии всем подлом не знали, не ведали. Значит, и в Угланово, и в Крутогорку мор кто-то принес. Что ж вы про чужих не спросили?» «Мы спросили, княже». В светлых очах воина сверкнула возникшая вдруг уверенность. «Отроцы те грили. Бахметьевские ден 5 назад приходили мириться. У них с Углановым да Крутогоркой вражда давняя. Пастбище не могут поделить, да заливной луг. Еще и орешник», — подсказал кто-то из воинов, смущенно переминавшихся с ноги на ногу за спиной своего командира. «О-о-о!» — издевательски расхохотался Егор. «Пастбище, заливной луг и орешник. У вас что, кадастровая экспедиция, землемеры хреновы? Какая разница, из-за чего у них там вражда? Главное, что вражда. И вдруг, ни с того ни с сего, бахметьевские пришли мириться. Ранее о том не сговаривались?» «Не сговаривались, великий князь». «Не сговаривались? Или вы о том не спрашивали?» «Не сговаривались». Иван, Афанасьев сын, вновь потупился, признался. «И мы не спрашивали. Просто пастуша-то сами сказали». Князь сдернул шеей, Пастушата? Молодцы. А вы? А что Бахметьево? Большая деревня? Большая, княже. В 5 изб. Ну, хотя-то знаете. Значит, что же, и там чума, и надо полагать давно. Эх, как же мы просмотрели. Вожников задумчиво пнул ногой валявшийся на мостках камень. Ладно, чего уж теперь. А обозные да косари вам что сказали? То же, что отроки? Тоже. Что ж, ужинайте и вперед, то есть назад, подумав, распорядился князь. Возвращайтесь. Я так полагаю, пастушата и в ночь при стаде останутся. Вот и расспросите конкретно. Уточните, как бахметьевские выглядели. Нездоровы ли? Или, может, вообще кашляли да харкали кровью? А еще спросите, откуда вообще поверье то пошло, что мор можно другим передать и тем самым от болезни своей избавиться? Егор невесело хохотнул и прикусил губу. Ишь, ухари бахметьевские! Решили чуму врагам своим заклятым передать. Интересно, сами до того додумались или кто подсказал? Ежели подсказал, так надо выяснить, кто. Выясним, княже. Махнув рукой, Егор милостиво разрешил воинам удалиться, да и сам отправился в разбитый на берегу шатер спать. Стемнело. У плеса в серебристом свете луны маячили черные тени судов. Слышно было, как перекликаются караульные, даже как всплеснула на плесе какая-то крупная рыба. На берегу напротив стругов горели костры, отражаясь в темной воде реки с желто-красными дрожащими звездами. Пахло ухой, людским и конским потом, смолою. Коней по приказу князя везли с собой на специальных ладьях. Немного. Но чтоб лошади для небольших мобильных отрядов всегда под рукою имелись. Егор уснул не сразу. Голову переполняли заботы. Необходимо было вновь устанавливать строгие карантины. Бороться с чумой жестоко и даже в чем-то бесчеловечно. А по-другому в эту эпоху никак. Ни стрептоцида, ни других антибиотиков нету. Способ один. Выжигать заразу каленым железом. В прямом смысле слова «выжигать». Окружать зараженное селение воинскими людьми, никого не впускать и не выпускать. Ждать, покуда вымрут, а потом сжечь все к чертовой матери. Только так. Это с деревнями. В крупных же городах выявлять и изолировать районы, улицы, даже отдельные дома, если выйдет. И в города, на рынки, на зараженной территории никого не пускать, покуда мор не прекратится. Казалось, на этот раз как-то удастся обойтись без подобной, не слишком-то полезной для экономики меры. А нет, не обошлось. Кашин все же закрывать придется. Слава Господу, около Углича, Твери, Ярославля мора пока еще нет. Не пустили. А вот Кашин... Бахметьевские мужики ко врагам в ближайшие деревни пошли, а иные... Конечно, в город попрутся, по корчмам да на рынках чужаков заражать. Кому-то болезнь. Передать надо. Промаявшись в полусне почти до утра, Егор вскочил с первым проблеском солнца, немедленно отправив гонцов Кашин со строгим наказом тамошнему удельному князю Василию Михайловичу, человеку обстоятельному, хозяйственному, во все дела удела своего вникающему. Таких бы поболе, так нет же. По большей части горлопаны князьки-то. Родовитостью своей друг перед дружкой кичатся, гордецы чертовы. Ах, сменить бы их всех на верных воевод-губернаторов. Ничего, придет еще время. Солнечное летнее утро началось резко, внезапно. Вот только что еще было темно, а вдруг зажглось, вспыхнуло алой зарею небо. Вызолотились, загорелись вершины сосен, и теплый утренний свет быстро пополз вниз по желтоватым липкам, по кленам, осинам, вербе. Вот добрался до Краснотала, до ив, отразившись в реке, высветил старую ветлу, заросли камышей, папоротники, весело защебетали по кустам птицы, замахали пестрыми крыльями бабочки. А над самой водой пронеслись синим прозрачным вихрем стрекозы. Над самым ухом спустившегося к стругам князя вдруг зажужжал шмель. Обстоятельно так зажужжал, деловито, будто исполнял какое-то необходимое государственно важное дело. Вот и Егор о делах вспомнил, выслал в рейд воинов похитрее, чтоб оружием да кольчужицами зря народ не пугали. Простую одежку их обредил, в лопоточки, в рубахи посконные. Артельщики, мол, каменщики да плотники. А кто и художник, иконописец, типа вот как мастер великий Андрей Рублев. Под художника секретарь, старший дьяк Федор, работал. Благо, вид у молодого человека был как нельзя более благостный. С собой тащеват, лицо худое, смуглое, а взор светил. Едва вои ушли, вернулись десятника Ивана Афанасьева парни. Ненамного, однако, и разминулись. Князь на них очи поднял. «Ну?» «Были прелестницы, бабы две», — лихо доложил Иван. «Моих утром по-тихому у реки прихватили, поспрашивали. Признались сразу». Вожников скривил губы. Попробовали б не признаться. «Молодые бабы-то красивые!» «Да ну, старухи!» — презрительно отмахнулся десятник. «Лет по 40 каждый. О душе уж и не худо подумайте». «Ну, старушек-то этих вам, я чаю, не жаль». «Пытали?» «Что ты, княже?» Поклонившись, Афанасьев размашисто перекрестился на развивавшийся над головным стругом стяг с изображением Святой Софии. «Как можно? Бабы эти нам и так все рассказали, болтали, только успевай слушать. Не сами они про то, как мор передать, догадались. Человеца один научил». «Что за человеца?» Тут же встрепенулся Егор. «Собой невидный, роста небольшого. Бороденка рыженька, рыжевато. Посконный кожушок, постолы старые». Воин поскреб бороду. «Лошадь прием сивая, захребетная». «Да ты не про лошадь!» — рассердился князь. «Ты про мужика того говори! Кто таков, откуда?» Десятник понуро опустил голову и вздохнул. «Не ведают того бабы. Просто как-то на перевозе в местях ждали, вот и...» «Да!» — одна баба сказала. «Сильно мужичонка тот на сморчка похож. Ну, гриб такой есть». «На сморчка, говоришь?» Вожников махнул рукой, отпуская воинов, и тут же подозвал вестовых. «Скачите к нашим парни, Федору и ко всем прочим. Скажите искать мужичка верхом на сивой доходяжной кобыле. Особых примет нету, роста ниже среднего, бороденка рыжеватая, о смерти черной может рассказывать, избавлением прельщать. Так прелестника сего, ежели выявлен будет, немедленно сюда к нам доставить. Живым». Покивав, уехали вестники, ускакали. И Егор маялся почти до полудня. Найдут, не найдут, притащат, не притащат. Сердцем чуял, вот она, ниточка. Мужичонка тот неприметный. Хотя, конечно, мог и так просто болтать по глупости от суеверия. Однако и это подлое дело все равно пресечь надобно. так что надобно мужика того изловите. В полдень, помолившись, Вожников наскоро пообедал, после чего собрался было доехать до Кашина, в гости местному удельному князю, да не успел. Вернулся с докладом первый посланный в рейд отрядец, а за ним почти сразу и второй с Федором. Воины явились не с пустыми руками. Притащили сразу пятерых мужиков вместе с кобылами. Все пятеро вполне подходили под описание. Неприметные, низенькие, с рыжеватыми бороденками, посконине, то в постолах старых, кто в сапогах залатанных, а кто и в лаптях. Каждый при кобыле. Две пегих, одна гнедая и три сивые. Не обращая внимания на лошадиную масть, князь самолично побеседовал с каждым из пятерых. Двое отсеялись сразу, оказались свои, кашинские мужички, кои имели в городе и семьи, и свое, пусть и не особенно доходное дело. Один лапти плел, другой торговал зеленью, кою на своем огородишке и выращивал. Оба рассказали о себе честно и много, ни разу не запнулись. А по поводу прелестных речей заявили, что бес попутал. Мол, слыхали на перевозе от каких-то баб. За городом кашинцы оказались каждый по своему делу, вполне объяснимому и понятному. Один отправился за лыком, второй к знакомцу в недальнюю деревню за рассадой. Чеснок у него уж больно хорош. Большой, с дольками крупными. Вот я и думаю. И мне б такой чеснок завести не худо. «Так взял чеснок-то?» — с усмешкой справился Вожников. «Не», — зеленщик низехонько поклонился. «Не успел, господине. Люди твои взяли прямо почти что у перевоза». «Правильно взяли. Нечего языком болтать почем зря». Услыхав такие слова, зеленщик упал на колени. «Не вели казнить, господине!» Его землячок, лапотник, оказался вовсе не столь разговорчивым, можно сказать, молчун. На вопросы отвечал односложно, по большей части просто кивал, либо отрицательно мотал головой, словно застоявшаяся на конюшне лошадь. Однако при себе имел оправдание — полный мешок с только что надранным лыком. Эти двое кашинцев друг друга неплохо ведали. Не то, что приятельствовали или водили дружбу, но при встрече раскланивались. Городок-то невелик. Все промеж собой общались, пересекались не раз. Трое других — прелестников. Вызывали куда большие подозрения. Все трое оказались не местными. Двое мелких торговцев-коробейников, а один — перекати поле. Артельщик Богомаз. Именно так, Богомаз, не иконописец, не художник. Язьм, господине, красочку всякую растворяю. Бывают нашу, а чаще из иных земель. Бывают и по золоту. Растворю, приготовлю. Где чего надобно подновить, где краска по золоту осыпалась, подрисую, подмажу. По поводу черной смерти Богомаз, звали его Михаилом, уверял, что не распространялся, а взяли его, потому как по приметам похож. Да и лошаденка при нем сивая оказалась. Правда, по перевозам да по деревням Михаил не ездил. Вот уже боль двух недель месяца безвылазно и упорно трудился в Кашине, подновляя иконки в деревянной церквушке Фрола и Лавра, что мог подтвердить весь тамошний клир, начиная от приходского священника отца Никодима и заканчивая звонарем или певчими. «Подтвердят — отпустим», — махнул рукой князь. «А покуда посидит под сторожей? Посейчас-то у перевоза как оказался? В Клобуковскую обитель иду. Отец Никодим благословил на заработки. А вы вот тут... «Ох, господине, отпустите!» «Отпустим, — сказал, — но пока посиди. Обоих коробейников по деревням хорошо знали, оба там хаживали не раз, торгуя всякой мелочью. Цветными картинками, лентами, стеклянными браслетиками и поддельными греческими застежками, весьма популярными среди молодых сельских девок. Про чуму оба сболтнули по дурости, дабы поддержать разговор. «Так что, княже, этих отпустим?» — почесал голову Федор. «Вроде как местные, и тропы торговые у них тут намяты. Есть что терять?» Егор поднялся с походного кресла. Допрос проходил на дальней с выставленными часовыми полянки. Наклонился, сорвал травинку, сунул в рот, пожевал. «Отпустим, отпустим. Только не сразу. Сначала проверим. Отправь парней по деревням, пусть узнают, правду ли коробейники молвят. Слушаюсь, государь». Отпустив Федора, Егор прошелся по самой опушке. Любовался с пригорка синий, с веселыми отблесками солнца рекою, зарослями черной и красной смородины, ежевики, малины, росшими невдалеке, радостными юными кленами, соснами, хорошие сосны. Как говорят лесопромышленники, сортимент. Егору вспомнилось вдруг далекое, кажущаяся сейчас такой нереальной юность. Турниры по боксу, тренер, армия. Затем институт, мрачные безденежные времена, лесная бригада, пилорама. Затем еще одна, два своих лесовоза, дом. Да было ли это? Или приснилось все? И бабка Левонтиха, колдунья с красочным сайтом, и снадобье ее зелье. Будешь все наперед ведать, всякую для себя опасность, вред. Вожников, в общем-то, все такое чувствовал. Мало того, перед серьезной опасностью у него даже бывали видения. Как все могло бы быть, ежели бы не... Ежели б неосторожность по принципу «знал бы, где упасть», соломки бы подстелил. Егор, где упасть, знал, спасибо бабке, вернее, ее чертовому снадобью, благодаря которому, да еще и по собственному разгильдяйству, Егор оказался здесь, в самом мрачном средневековье, которое давно уже переделывал на свой лад. Учреждал в городах транспортные сети по типу омнибусов, маршрутных такси, открывал издательство, выстраивал финансовую систему, общую для Европы, Руси и Орды. Все получалось пока, и, надо сказать, неплохо. Да и семья, жена любимая, дети. И все же вспоминалось вот иногда, словно бы захлестывало волною. Дискотека в клубе, первый поцелуй, первая любовь. Была ведь была. Интересно, если б здесь не оказался, кем бы он, Егор Вожников, стал? Почти 10 лет прошло. Наверное, и там женился уже, семейство завел, к пилорамам да лесовозам в придачу открыл бы пару магазинчиков, депутатом, наверное, избрался. Ха, депутатом. А тут-то он, великий князь, ливонский курфюрст и император Священной Римской империи. Все европейские монархи, юная ханша Айгиль в Золотой Орде, по струнке стоят, хоть, конечно, и строят сволочи козни. Дальним-то, французам, англичанам, испанцам, это не особо нужно. Не шибко-то Егор в их жизнь вмешивается. А вот ближним, тому же Витовту, Егайло, татарам, Тахтамышевым сыновьям, всегдашним Витовто-союзникам. Замышляют, замышляют, не могут не замышлять. А тамошние людишки верные, шпионская сеть, при всем желании все знать не могут. «Великий князь!» Выглянув из-за елки, прервал княжьи размышления часовой в обтянутом синим бархатном панцире бригантине новгородской. Не хуже миланской или там нюрнбергской. Работы с коротким копьем, при палаше на украшенном бляхами поясе. Щеголь. На голове не шелом, украшенная пером каска. Во втором — Никита Кривоноса полке, у всех такие каски. Егор повел бровью. «Что такое?» «Изволю доложить, великий князь», — вытянулся караульный. «Здесь, невдалеке, на лесной тропе задержаны двое неизвестных. Парень с девкою. Парень, отрок молодой. Говорит, что ты, княже, его знаешь». «Знаю», — Вожников повел плечом. «Ну, допустим. Вы вообще чего их взяли-то?» «Так ваши лодии, великий государь, рвутся», — с возмущением пояснил воин. «Дело, мол, важное. Да если у всех сопленосых будут такие дела, то...» «Ладно, ладно, не обобщай». «Благодарю за службу». Милостиво кивнув часовому, князь все же бросил ему в спину. «А задержанных все ж приведи. Взглянем». Парня Егор узнал сразу. Тощий, со смуглым лицом и непокорной соломенной шевелюрой, Сенька Арсений из Бродского редка. А вот девчонку видел впервые. Неплохая такая девчонка. С виду лет 16, светловолосая, с серыми блестящими глазками. Милашка. Правда, одета. Похоже, что в рубаху мужскую, едва-едва прикрывает расцарапанные коленки. Босая, как и кавалерию Сенька, и такая же побитая, на нижней губе до щеках ссадины. «Не вели казнить, князь великий!» Упав коленями в траву, воины караульные этак ненавязчиво подтолкнули. Взмолился отрок. «С вестью я важный, дозволь скажу!» Вожников сплюнул и махнул рукой. «Да говори уже, вестник!» «Беда, великий государь, беда! У нас на Бродском редке смерть черная, мор! Больше десятка уже заболели. Остальные меня не слушают, не хотят уходить!» «Точно! Черная смерть!» Князь почему-то не особенно удивился. Чего-то в этом роде он из-под воли ждал. «С обычной лихоманкой не путаешь? Впрочем, ты же, кажется, Амброзиуса Вирта, врача из Утрехта, ученик». «Нет-нет, княже, не путаю. Кроме лихоманки, бубоны, а многие уже и кровью харкают. Она, господине, черная смерть. Вы на меня так, государь, не смотрите. Говорил же, я не болезный. Упастись от мора умею. И руки мою, и сам, и рубаху новую надел». «А старая, видать, на подружке твоей? Вон дырка на дырке». «Да встаньте вы уже с колен! На корни вон сядьте. Вот так». Удовлетворенно кивнув, Вожников посмотрел на девчонку. «А ты-то кто, красавица? Откуда? Тоже из Бродского редка?» «Она не с редка, она...» Сенька дернулся было объяснить, да князь так на него взглянул, что отрок тут же прикусил язык. А Егор поощрительно кивнул девушке. «Полагаю, ты про себя сама все расскажешь». «Ой-ой, что краснеешь-то? Меня стесняться не надо. Я князь великий император. Всем вам чады за место отца или вместо доктора. А врачам лгать себе же дороже выйдет». «Ну, говори, дщерь, как звать тебя, да откуда в редке взялась? Из какой такой землицы?» «Ирина я, Сабанежской Пятины», — тихо промолвила дева. «С погоста на Пашозерье». «Ого! Да мы с тобой земляки почти». «Я чаю погоста Софийского дома», — улыбнувшись, уточнил князь. Ирина помотала головой. «Нет, господине, не Софийского. Боярину одному принадлежит, немцу Антону Ванькину. Ха! Эка вы его лихо прозвали. Ванькин. От души расхохотался Вожников. Антониус Ван Эйк. Старый балтийский пират и имперский рыцарь. Да-да, помнится, именно в тех местах я ему кое-какую землицу и жаловал. Сам-то Ван Эйк там хоть раз был? Да появлялся разок. Девушка неожиданно улыбнулась. Весь такой важный, в плаще шелковом, на поясе меч, в ухе серьга золотая. Погостил денька три, осмотрел все. Тиуна за место себя оставил, да уехал. С тех пор и не видали более. Князь хмыкнул. «Ай-яй-яй, безобразник какой! Вижу, природа да покой ему не особо по нраву пришлися. Ну да, ну да, моря там нет, городов тоже. Что в этакой-то глуши и делать? Не такая ж у нас и глушь», — обиженно поджала губы Ирина. «По лесам да урочищам народу хватает, да и чужих тоже. Мы ж на перекрестье. С Волги и Тиля к Новгороду. Купцы нахаживают. Вот Тиун меня оному такому ордынцу-купцу-татарину за долги и продал». «И как ж ты, малая, успела долгов наделать?» Егор укоризненно прищурился, пряча усмешку. «Вот-вот готовую сорваться с губ. Небось, на красивую машинку кредит взяла, ась?» «Да ладно, шучу, шучу». «А вообще это правильно. За невозвращенные кредиты в рабство. А то многие ухари наберут по 5 штук. Для экономики кредиты вообще о 2 концах палка. Особенно потребительские, на себя любимого. По сути, в никуда. Значит, ты, малая, к работорговцу попала, так?» «Так, господине». «А я, между прочим, сторожайший указ против работорговли издал. А ты взяла да подалась в рабыни. Виновата». «Ну-ну, не вздумай реветь. Снова шучу я. Расскажи-ка лучше, что дальше было. У купца тебя купил кто-то». «Ох, господине, купил. Лучше бы умерла я». Едва сдерживая слезы, Ирина поведала князю, а заодно и навострившему уши Сеньке, коего до того рассказами о собственной жизни отнюдь не баловала, все, что случилось с нею после того, как торговец невольниками продал ее со скидкой некоему Коростыню. Ее и еще 2 товарок, увы, уже верно умерших. После того, как... В этом месте несчастная девушка потупилась и покраснела. Однако все же нашла в себе мужество продолжать дальше, особенно после того, как великий князь отправил слишком уж любопытного Арсения прочь, под присмотр караульных. Вожников слушал внимательно, не перебивая, лишь кое-что пару раз уточнил. «Нет-нет, господине», — помотала головой Ирина. «Думаю, Коростынь — это прозвище, кличка. А по имени-то его никто не называл. Но слушались все беспрекословно». «Значит, говоришь, телосложение плотного, сильный. На медведя чем-то похож. Глаза маленькие, широкие скулы, борода. Плешь еще, прямо на макушке. Смешная такая, но тогда не до смеха было». «Понятно. Так почему Коростынь-то? А, скажем, не Плешак?» «А-а-а!» — опомнилась дева. «Так щеки у него и шея словно цветут вся коростую. Не в прыщах, но цветут». «Ясно». Егор довольно потер руки. «Примета, дай боже. Так что словим мы твоего обидчика, Ирочка, словим. И что глазками-то блестишь? Приболела, что ли?» «Что ты, господине, что ты?» Испуганно перекрестилась девчонка. «Говорю ж, когда Коростынь тот поганый нас к болезным татям в избу загнал, они, тати те, меня-то не тронули, не по нраву пришлася. Все лицо в крови было. Сам же Коростынь и ударил несколько раз, когда... Ирина запнулась и опустила голову. «Ничего, ничего», — утешил Егор. «Коли б не это, и тебя бы заразили. Сейчас бы, как подруги, бубонами вся гнила. Все рассказала». «Да вроде, великий князь, все. Что вспомню, еще скажу». «Ну, пойдем, малая. Велю покормить». Сенька нагнал обоих почти сразу. Именно что почти. Запыхался, а в руках нес мешок. «Вон, а, княже! Видать, забыл кто-то. Прямо под кусточками и лежал». «Хм». Вожников с подозрением взглянул на котомку. «Кто-то из корабейников оставил? Или не они? А ну-ка посмотрим, что там». Проворно развязав мешок, отрок, недолго думая, высыпал его содержимое в траву. «Опа! Лыка! И ничего больше нет, господине!» «Значит, не корабейники оставили», — покивал Егор. «Значит, лапотник. Потом передашь, я скажу кому. Ну, что ты там копаешься-то?» Арсений вдруг засмеялся. «Ну и дурень же тот, кто это лыко драл!» «Почему дурень?» — настороженно вскинул глаза князь. «А вон она! Гляньте-ка! Дубовое лыко еще рано драти! А оно вон! И липовое слишком уж широким драном надрано! Да и то кое-как! Видать, в спешке! Края неровные! А где так и совсем рвано! С такого лыка, господине! Лапти не сплести, только выкинуть». «Так...» Озабоченно протянув, Егор тут же подозвал караульных. «А ну-ка, приведите мужика того, лапотника, и палача позовите. Живо!» Лапотник очевряжился недолго, раскололся, едва клещи в мускулистых руках ката увидел. Затрясся весь. Кабы к стволу березы не привязали, на колени упал. «Смилуйся, господине! Заставили меня!» «Кто заставил? Когда? Зачем?» О том, кто заставил, задержанный рассказал охотно. Чем-то похожий на медведя мужик лет 40, ряжистый и сильный, с маленькими глазками и широкоскулым, тронутым коростую лицом. Коростынь, тут и гадать думать нечего. Сказал, мол, по перевозам, да на торжищах с людишками поговори, а море скажи, мол, передать его чужакам можно. И мнози таким делом от смерти страшной уже упаслися. Вот всего-то и дел. Лошаденку выдал. Езди себе, да языцем трепли. Коростынь еще и серебришко подкинул. А мне что, мне ничего. Подзаработать-то каждый рад. А князю нашему, Василию Михайловичу, подать и платить надобно справно. «А почему именно тебе Коростынь предложил?» — негромко спросил Вожников. «Что, других бездельников не нашлось?» Лапотник похмыкал, но ответил, судя по всему, честно. «Так мы это... В узилище на Волоке Ломском сидели. Было дело, грешили, попались. 3 лета с тех пор минуло, а Коростынь, вишь, про меня не забыл, вспомнил». «Имя? Имя его как? Из каких будет? Беглый, изгой, артельщик? Не ври только, что из благородного сословия». «Как зовут, господине, не знаю», — призадумался мужичок. «Вот те крест, не ведаю. Все его так коростынем и кликали. Из простых он, не из бояр, аль своеземцев. То ли холоп беглый, то ли рядович. Он сильно-то про себя не рассказывал. В узилище еще вспоминал, как-то, мол, хозяина своего прищучил давно, да в бега, на юг, аж к Царьграду. Там татьбой промышлял, да попался. На галеры отправили. Оттель как бежал, да снова в наши края подался. Вот. Лапотник развел руками. Все, что знаю. Дальше, господине, хоть пытай, а сказать и нечего. Угу, угу. Князь махнул рукой Кату, чтоб отошел за ненадобностью. А кроме тебя, кому-то еще Коростынь поручал по людным местам о море болтать? Поручал, наверное, но кому, княже, не ведаю. Видал разок? Показать и могу. Хорошо, кивнул Егор. По торжищам да перевозам с людьми моими поездишь. Звать-то тебя как? Никодим, господине. Из посадских мы. Добравшись до Кашина, великий князь имел долгую беседу с местным удельным властителем Василием Михайловичем. У него же в хоромах и остановился, первым делом распорядившись отпечатать в местной, заведенной не так давно типографии, листки с приметами Коростыня, и чтоб листки те для неграмотных читали берючи на всех крупных рынках и переправах. Пожалуй, этого было достаточно. С такими-то приметами не уйти лиходею. Тем не менее, Егор еще распорядился послать людей в Волок-Ломской, узнать про сидельцев в тамошнем остроге. Хоть 3 года прошло, но в грамотах местного воеводы должны были остаться записи. Покончив с сим неотложным делом, Вожников совместно с кашинским князем Василием продолжил все карантинные мероприятия. Лично проинструктировав воинов, выставил дополнительную сторожу на всех торговых путях, да вызвал из Углича голландского врача Амброзиуса Вирта, дабы организовать просвещение местных лекарей. Вирт приехал дня через 3. Худой, длинный, сутулый, в черной широкополой шляпе и длинном бархатном кафтане доброго немецкого сукна. Дополняли портрет доктора доброе, по-лошадиному вытянутое лицо с острым бритым подбородком и небольшие забавные усики с лихо подкрученными концами. Помощь лекарю князь сразу же отрядил 2, Сеньку с Ириной, рекомендовав голландцу использовать их по полной программе и в качестве помощников, и в качестве слуг, уговорившись о жаловании. Потеребив усы и хмыкнув, Амброзиус Вирт положил Сеньке 50 гульденов в год. Иринку же взял за кормежку, чему бедная девчонка была очень рада. Все ж при делах, не нищенка какая-нибудь, не приблуда безродная, а служанка состоятельного и уважаемого господина. Об Арсении и говорить не стоило. 12 золотых в год для отрока очень неплохие деньги. Очень. В верхнем течении Волги реки, недалеко от Твери у перевоза, что выходил к Кашинскому тракту, среди всех прочих дожидали своей очереди 50 молодых парней во главе с высоким господином, с надменно красивым лицом, верхом на справном гнедом скакуне, в добротной однорядке синего фряжского сукна, в желтых юфтевых сапогах и летней полотняной шапке, украшенной разноцветными пуговицами, из тех, что продаются на любом базаре по 2 медных пула за дюжину. Дешевка. Чего никак не скажешь о золотом с синим сапфиром перстне на указательном пальце сего достойного господина. Перстенек-то, даже по самым грубым прикидкам, стоил никак не меньше 10 золотых монет, флоринов, гульденов или дукатов. При том, что хорошую верховую лошадь можно было купить за сумму всего в 2 раза большую. Белесые, словно выбеленные на солнце волосы, такая же бородка с усами. Судя по одежде и перстню, имеющий хорошие зарубежные связи купец, гость заморский. А парни — приказчики да слуги. При них обоз, 2 крытые рогожками телеги с товаром. Подорожные грамоты все в порядке. Пошлины кому надо уплачены. Однако нервничали приказчики, по всему было видно. Кто поводья теребил, кто жевал травинку сорванную, кто косил глазом на окрестный люд. В большинстве своем простой, деревенский. Мужички на вазах с сеном, бабы с граблями, подростки. Возвращались, видать, с покоса, с заливных лугов. Либо скорее решили продать сено. Сторожи воинской вокруг видно не было. Места вокруг спокойные, тихие. Ну, пару-тройку раз за год повсвоеволят князья. Промеж собой повоюют. Села, деревни пожгут. Ну, татары набег учинят. Тогда все сожгут полностью. Уведут всех в полон. Как то при Едыгее случилось. Так это когда было-то? Уж 10 лет почти. А ежели б вдруг случился в толпе кто-то приметливый, из тех, что в деле воинском сведущ, так, может, заметил бы у купца с приказчиками некую странность, для обычных торговцев вовсе не характерную. Парни все подчинялись гостю торговому беспрекословно. Слова не говорили, не болтали языками почем зря, девкам не подмигивали. Вышкалены. На ратный манер вышкалены, не по-купечески вовсе. И то и дело руками этак по правому боку проводили. Хоть кинжалы да сабли их слева висели. Как у купцов. Оружие у торговых гостей никогда лишним не было. А у воинов из чьей-нибудь кованой рати слева в бою щит. Он-то меч из ножен вытащить и мешает, приходится справа вешать. Хоть и неудобно. А вот привычка въелась в кровь, и не отвыкнешь, не избавишься запросто. Да и сам купец, и одет как боярин, и перстень при нем, и кольца. А вот на шапке дешевые пуговицы, более приставшие простолюдину, какому-нибудь закупу или бедному посадскому человеку. Знать не дорожил шапкой своей купец, мало ли слетит куда при лихом рывке. Всяко бывало. С того берега, разгрузившись, наконец отплыли вместительные для подвод лодки. Дожидавшаяся их толпа оживилась. Кто-то руки потер, а кто-то даже и свистнул. А кто-то оглянулся по сторонам, да кое-кого увидел. «Гляньте-ка, братцы, кажись, воины скачут». Купец с надменным лицом, потрепав по холке коня, обернулся, нервно покусал губу. Кивнул своим, чтоб настороже были, и принялся ждать, заранее наметив пути отхода. Хоть и в порядке все было, и с товарами, и с подорожной, да мало ли. Напряглись и приказчики, молча ждали. «Ого!» Вбежав на пригорок, обернулся какой-то отрок. «То не воины совсем, то берючи. Небось, весть какую несут, указ читать будут». «Берючи». Приказчики перевели дух, заулыбались. А вот купец особо не расслаблялся, так и сидел в седле, словно наложенная на тетиву стрела, как сжатая пружина, в любой момент был готов ко всему. Берючи появились из-за поворота. 4 всадников в красно-желтых плащах, сверкающих шлемах с развивающимися на ветру перьями. Захрипели, забили копытами быстрые с длинными попонами кони, затрубили трубы. «Слушайте все! Княжий указ, как с мором бороться!» Прочли одно, затем сразу другое. «Особо разыскиваемый тать, на вид 40 лет, кряжистый, сильный, плечи широкие, лицо скуластое, глаза маленькие, густая борода, плешь. Особая примета. Щеки до шеи коростой покрыты. Может зваться Коростынь». Очень внимательно выслушал все торговый гость. Даже поближе к берючам подъехал и заслушался. Чуть было очередь свою не пропустил. Лодки-то уже подплыли, причалили. Сходни на берег сбросили. А купец все сидел в седле, как влитой, слушал. И приказчики его не отвлекали, не смели. Лишь когда глашатые закончили, махнул гость рукою своим парнягам. «Ведите, мол, на перевозку подводы». Сам же спешился, поводья подбежавшему приказчику передал, да на лодку. Уселся на носовой скамье, смотрел на реку туманным взором. О чем-то думал. Коростынь все же сильно опасался мора. Видел, как быстро можно заразиться, да в муках быстро сгореть. Потому и бросил своих парней, боялся, не заражены ли. Да и правду сказать, не особо-то нужны они ему больше были. Дело-то вроде сделано. Осталось оплату от кого надо получить. А к чему делиться-то? Хитро все провернул, как свернули на постоялый двор в корчму, меду хмельного потребовал. Соратников своих угостил от души. А как-то уснули, в ночь ушел. Хоть и уговорились в путь отправиться поутру, не рано. Вроде бы все рассчитал Коростынь, все продумал. А вот малость одну упустил. Апанаса. Парень-то так и не догнал его сразу, хоть и бежал шибко. Правда, знал хорошо, куда подельнички отправятся, на каком постоялом дворе заночуют. К тому постоялому двору и пришел, правда, уже ночью. Сунулся на луг, сапоги травою почистить, грязи-то, покуда шел, насобирал изрядно. А корчемщик не любил, чтоб грязно. К чему с добрым человеком ссориться? Постояло во двора хозяин пригодится всегда. Мало ли понадобится от кого-нибудь укрыться. Вот и чистил сапоги парняга. Только нагнулся парняга, как вдруг услыхал позади скрип ворот. Обернулся, увидев, как с постоялого двора, ведя под узцы лошадь, вышел какой-то мужик. Фигурой грузной, медвежьей, повадками очень даже знакомый. Да Коростыня-то был, тут и думать нечего. Тем более в небе-то лунище светило. Обрадовался Апанас. Уж собрался старшого окликнуть. Да в последний вдруг спросил сам у себя. А где ж остальные? Из чего бы эта Коростынь, словно тать, в ночи пробираются? Лошадь вон со двора свел. Или купил, кто знает, а зачем? А затем, чтоб парни его не догнали. Потому и в ночь один подался, чтоб деньгой ни с кем не делиться. Молодой тать с кудаумием никогда не страдал, разве что обжорством да ленью. Вот и здесь сообразил быстро, окликать старшого не стал, и на постоялый двор парняк разбудить позвать не пошел. Не особо-то они ему были надобны. Лишние рты, конкуренты. Ущай Коростынь ему одному заплатит. И чуть побольше того, нежели обещал. Справедливо рассудив, что решивший кинуть всю свою братью старшой во весь опор в ночи не поскачет, не дурак же шею себе ломать о лошади ноги. Апанас особенно-то не торопился, от преследуемого держался не очень-то близко. Ежели тот останавливался, валился в придорожную траву. Так до утра и прошастали оба. А утром Коростынь вышел на пристань, где продал какому-то ухарю лошадь да нанял лодку. А вот у преследователя денежек нанять не нашлось, пришлось челнок украсть. Да вместо весла приспособить обломок доски, что у мостков валялся. Небольшой такой обломок, грязный, дождями моченый, солнцем сушеный. Потому, видать, еще и не прибрал никто. Щурясь от отражавшегося в реке солнца, молодой тать погреб вслед за старым. Опять же держался поодаль, на глаза не кидался. Другое дело, много на пути лодок было, но ведь река не так, чтоб широка очень. Не потерялся Апанас. Следом за наемной лодкой свернул к берегу, дождался, когда старшой вылезет. Да подался за ним со сторожкою, лугом заливным, мимо пастбища, по старой стерне на широкую тропу. Вокруг вздымалась к небу высокая густая трава. Колотились об ноги лютики да пастушьи сумки. Сверкали белыми лепестками ромашки. Там, средь ромашек, близ орешника, коростыня остановился. Уселся прямо в траву. Котомку с плеча снял. Сразу хлебом свежим да творогом сыром запахло. Ушел, зараза. Апанас слюну сглотнул да выругался. Тоже ведь оголодал за последнее время. Можно сказать, с лица спал, осунулся. Поснедать бы тоже, а нечем. Где-то что-то раздобыть, украсть — тоже не вариант. Коростыня упустить можно. А вообще-то, что за ним ходить? Парнище сунул руку за пазуху и хищно улыбнулся. Подобраться прямо сейчас к этому черту. Да приложить по лысине кистеньком. Нет, не так-то и много сейчас у Коростыни денег. Он же и говорил как-то, мол, серебришком некий человек его снабдить должен. Дескать, потом и с вами, ребятами, расплачусь. Расплатился, гадина. Старшой уходить не торопился, так и сидел в траве, иногда вставая и осматриваясь, словно бы кого-то ждал. Так и ждал. Прошло совсем немного времени, как невдалеке, у старого вяза появился всадник верхом на гнедом коне. Подъехал к вязу, огляделся, спешился. Коростынь тут же подхватил свой мешок и торопливо зашагал к незнакомцу. За ним с осторожностью по кусточкам пробирался и Апанас. К самому вязу, жаль, подобраться не удалось. Слишком уж открытая там оказалась местность. Пришлось затаиться в полсотни шагов в малиннике, спугнув обиженно зашипевшую змеюку. Ползи, ползи, покуда не раздавил. Опасливо отодвигаясь в сторону, прошептал парняга. Змеюга пошипела еще для острастки, потом опустила голову, уползла. Апанас тихонько перекрестился. «Слава тебе, Господи!» Да принялся наблюдать за странной парочкой. Коростынем в простой крестьянской одежке и всадником, одетым как средней руки боярин, служивый человек или богатый купец. Синяя суконная однорядка, юфтевые сапоги, пояс. На руке золотом блеснул перстень. Апанас покачал головой и прищурился. Да уж, незнакомец-то по всему непростой человек. Сейчас рассчитается с Коростынем, уедет, а уж тогда... Парень нетерпеливо поежился. Ну, ну, давай же, отсчитывай, сверкай звонкой монетой. Непростой человек, словно услыхав Апанасову просьбу, снял с коня переметную сумму, рассупонил и... Молодой тать едва не подавился слюной. Блеснули, блеснули такие монеты. А звон аж сюда, в малинник донесся. И еще голос, глуховатый такой, с хрипотцой. «Вот тебе дюжина золотых за работу, господин Коростынь. Все, как и договаривались. Вот еще пара. За то, что работу свою быстро проделал и в срок. Хитрые какие-то золотые». Старшой тать попробовал монеты на зуб и остался вполне доволен. «А все ж неплохи. «Это флорины». Потрепав белесую бородку, улыбнулся незнакомец. Красивое, почему-то показавшееся Апанасу надменным лицо его скривилось. «Они же дукаты. Гульдены ведь по их образцу чеканят». Изъяснялся всадник мудрено. Да и как-то не совсем по-русски. Хоть и чисто, но слишком уж тщательно выговаривал слова. «Вот еще серебро, как ты и просил, со своими людьми рассчитаться. Деньги московские, ордынские, новгородские». Сверкнули серебряными чешуйками, падающие в подставленные ладони монетки. Апанас неприязненно скривился. «Ишь ты! Кому золото, флорины и всякие там дукаты? А кому и серебришко мелкое?» «Нет, так не пойдет. Несправедливо». «Ну все, вроде. Покончили». Нетерпеливо поигрывая кистенем, шептал себе под нос молодой тать. «Уезжай же, мил человек, уезжай, а мы тут сами промеж собой разберемся». «Еще одно будет у меня к тебе дело, славный господин Коростынь». Взобравшись в седло, незнакомец склонился к татю. «По делу тому в Кашине, у церкви Петра и Павла, встретимся через 3 дня, сразу после вечерни. Заработаешь, не обижу. Пока же». Улыбнувшись, всадник достал откуда-то золоченую флягу, глотнул. «Доброе вино. Выпьем за нашу дружбу». «Ого! Там кто-то скачет, что ли?» Коростынь обернулся на миг. И в этот миг незнакомец что-то проделал с перстнем и с флягой. Апанас в точности не видел все, но... «Не, никого нету. Показалось тебе, господине. Эй, старый друг!» Взяв флягу, разбойник ухмыльнулся, отпил. И тут же, схватившись за грудь, захрипел да свалился в траву замертво. Всадник тут же спрыгнул с седла, наклонился, забрал у мертвеца деньги. Апанас только головой качал. «Вот ведь сукин кот! Ну надо же! А ведь дружком прикидывался, гадина! Так, может, если уж не старшова, так этого кистеньком прищучить?» Парняга уже сунул руку за пазуху, приготовился. Нет, ну надо же, не успел, обернулся, а навстречу незнакомцу вышли из леса вооруженные люди. Встречали. Как господина встречали, что-то говорили, кланялись. Выбравшись из малинника, Апанас разочарованно свистнул. «Да ну вас к ляду! С этакими-то делами как бы не злато серебро заиметь, а получить по башке или ножом в брюхо! Не, братцы, слишком уж вас много, да и людишки вы опытные. Не...» Вообще-то молодой тать на судьбу никогда не ворчал, не обижался. Вот и сейчас. С деньгами не повезло, зато жив остался. Жизнь-то она одна, а деньги что? Раздобудем. Может, и ватагу свою собрать удастся. Есть в Кашине проверенные надежные люди. И этот вон сивый черт про Кашин что-то толковал. Про церкву Петра и Павла. Ничего, может, еще и встретимся, да поглядим, кого больше будет. Окруженный деревянной по высокому земляному валу стеной город Кашин располагался на берегах неширокой реки Кашинки, местами обмелевшей, местами заросшей камышами да зарослями ивы и краснотала, но все равно красивый. Особенно сейчас, к вечеру, когда золотистое, уже не жаркое солнышко, зависнув над загородной сретенской обителью, медленно клонилась к закату, протянув через весь город длинные тени церквей. В городе, несмотря на скромные размеры, с разрешения великого князя чеканили свою монету. Пусть хоть и медную, но тем не менее, с портретом местного князя Василия. Кроме монетного двора имелись многочисленные кузницы. При двух монастырях, Лобуковом и Сретенском, трудились, не покладая рук, летописцы. А еще в городке делали белила и краски. Да, вода из местных источников славилась на всю округу и считалась целебной. Хоромы князя Василия Михайловича, где остановился приехавший с деловым и дружеским визитом Егор, находились на крутом холме между деревянными храмами Фрола и Лавра и Петра и Павла. Сразу за холмом у церкви Рождества Христова располагался торг, а чуть левее живописной излучиною протекала речка, близ которой на широкой полосе песка Вожников обучал дружинников князя Василия боксу. Обучал, потому что обещал. Вчера, когда в карты играли. Вот и гонял теперь Егор дюжих молодцев до седьмого пота, как хороший тренер. Подгонял, удары показывал. Вот этот вот, прямой в челюсть, джеб, сбоку хук или свинг. Можно в челюсть, можно по корпусу, в печень, мало никому не покажется. А вот так вот, снизу, апперкот. Все ясно, понятно? Понятно, княже. А раз понятно, то на первый-второй рассчитайсь. Разобрались живенько на пары, отрабатываем прямые удары. Начали. Раз, два, веселее, веселей. Невдалеке на склоне холма валялись в тенечке двое. Ирина и Сенька. Честно сказать, просто так валялись, бездельничали. Хозяин, Амброзиус Вирт, лекарь голландский, их на рынок послал за кое-каким снадобьем для мазей. Наказал вернуться к вечерне. Снадобья отроцы быстро купили. А до вечерни-то было еще не то чтобы далеко, но и не так чтобы впритык. Побездельничать да отдохнуть время имелось. Благо и река рядом, хоть и мелко, а выкупались по отдельности. Все ж друг друга стеснялись. Теперь вот оделись да обсыхали на бережку. На дерущихся дружинников пялились, на великого князя. То не простой мордобой, а борьба такая. Подставив под подбородок ладони, объяснял Сенька. Девчушка невежливо отмахнулась. «Знаю, кулачный бой зовется. У нас в прежние времена мужики, как браги напьются, так такие бои затеют, только держись». Потом, правда, помирятся, да снова за брашку. «И что у вас за мужики такие?» Повернув голову, отрок тихонько засмеялся. «Пьяницы-петухи! Сам ты петух!» Обиделась за своих Ирина. «У нас знаешь, какие люди?» «Знаю, знаю. Тебя вон в рабство продали». Девчонка на такие слова обиделась. Поднялась, зашагала, не оглядываясь прочь, к церкви Петра и Павла. Сенька враз спустился за ней и законючил. «Ну, прости, я ведь не хотел, ну, правда. Слушай, а я подарок тебе приготовил. Пошел ты со своим подарком». «Ну, ну и пойду». Отрок тоже обиделся, остановился, надул губы. «Глядь, а подружки-то и нету. В церковь, что ли, зашла? Или домой к лекарю? Так рановато еще. Да и видно бы ее на тропинке было. А нету. Может, тут в кустах спряталась?» Кусты напротив Петропавловской церкви росли знатные, высокие, раскидистые, густые. Орешник, чернота, лывы, а еще малина, смородина, желтоватый дрог. Хоть и тропинок во множестве, а все же найдешь тут кого, пожалуй. «Иринка! Эй! Ирина! Эй!» Никакого ответа. Вот ведь обидчивая душа. Ирина Сенькины крики прекрасно слышала, но не отвечала. Просто сидела в орешнике, плакала. «Прав ведь, дружок-то ее, кругом прав. Продали ее свои работорговцу-татарину. За невеликие деньги продали, за чужие долги. Теперь вот и чести девичьей лишена, и имущества. Да имущества и не было. И пес ты с ним, а вот честь — другое дело. Кто ее, порченую, да к тому ж бесприданницу замуж возьмет? Разве только Сенька? Вон как глазищами пялится. Один раз даже обнял, поцеловать пытался. Но это он пока в разум не вошел. А как войдет, так и помыслит. А на что ему такая? Ох, Господи, ох, святая Екатерина заступница! И что ж делать-то теперь? У немца-лекаря в служанках так всю жизнь ходить? А ведь хочется и суженого, и детушек, семью. Не будет ничего. Не будет. Прав Арсений. Продали ее свои, продали и предали. Ни приданного теперь, ни семьи, ни чести, ничего. Так стоило ли тут у лекарей задерживаться? Может, сразу... Нет, не в омут головой, грех то, а в обитель. В церковь зайти, узнать, где тут поблизости монастырь женский. Вон она, церковь-то, красивая, из светлых сосновых бревен сложенная, с золоченым крестом. Паперть отсюда, как на ладони. Утерев слезы, Ирина поднялась посмотреть и вдруг услыхала за спиной шаги. Обернулась, думала Сенька, да поскользнулась неловко. Прямо в объятия незнакомца упала. «Ты что падаешь-то, черь?» Длинный такой парняга. Жилистый, руки мускулистые, ухватами. Бороденка, вислые усы. Взгляд внимательный и нехороший. Не так уж тут и темно было. Узнала парня Иринка, узнав, не сдержалась, ахнула. «Тать!» И по враз сузившимся глазам молодого разбойника поняла, что и он ее узнал. Узнал и живой отпускать, конечно же, не собирался. Кистенек из-за пазухи вытащил, хмыкнув. А ударил в полсилы, лишь так, оглушил. Пока оглушил. А что? Девка красивая, молодая. Чего б не позабавиться? Зачем удовольствие себя лишать? Справить дело, а уж потом и придушить, или кистеньком, или нож за сапожный под сердце. Уложил злодей оглушенную деву в траву. Разорвал платье, наклонился, погладил упругую грудь, рванул одежонку дальше, порты рассупонил. Тут вдруг налетел на него кто-то, накинулся, словно клевучий петух, заколотил кулачонками. Апанас рукою махнул, нападавшего отбросил, повернулся. «Отрок!» Ухмыльнулся нехорошо молодой тать. Нож из-за голенища вытянул. «А вот я сейчас людей позову!» Живо сообразил Сенька. Повернулся, побежал. Не быстро, чтоб лиходей, не дай бог, не отстал, не потерялся. От Иринки его увести, вот главная-то задача. «Эй, эй, люди!» Нагонял парня тать, нагонял, ножом острым размахивал. Рассвирепел, эх, чучело глупое, шел бы себе мимо. Ну, раз не пошел, так получи ужо. «Люди!» «Кричи, кричи! Все равно никто не услышит. Место глухое, хоть и от церквей недалекое. А впереди-то круче!» Вот с кручи-то и скатился кубарем отрок, прямо под ноги великому князю. Тот как раз тренировку закончил, да дружинников отпустив, решил пройти мимо торговой площади к хоромам князя Василия. Любил Егор так вот пройтись один без сопровождения и охраны. Заодно в церковь какую-нибудь заглянуть, отстоять вечернюю службу, да послушать, что люди про власть говорят местную. Конечно, Михалыча князя Василия в городе уважали, и было за что, но... Чу! Вожников едва не споткнулся об скатившегося с кручи отрока, в коем, присмотревшись, узнал Сеньку. «Эй, парень, ты что?» «Там!» Приподнявшись, отрок махнул рукою. «Да, опоздал!» Из кустов внезапно выскочил здоровенный парняга с ножом в руке. Выскочил и, не говоря ни слова, бросился на Егора. «Ай-ай-ай!» — отпрыгнул в сторону князь. «Хотя б для приличия закурить попросил, что ли?» «Оп! Ой-ой, какой ты резвый! Ну, извини!» «Бац!» Качнувшись влево, Вожников тут же проворно перенес тяжесть тела на правую ногу и с большим удовольствием ударил наглеца в печень. «Вот вам хук справа, милостивый государь!» Апанас скрючился, выронив нож и беззвучно хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «А вот вам и прямой в переносицу! Извольте, пожальте!» «Бац!» Словно воздушный шар, из которого вдруг в один миг выпустили воздух, молодой тать отлетел навзничь и, теряя сознание, тяжело завалился в траву. «Нак! Раз, два, три, четыре!» Пустился в отсчет князь. Сверзившийся с кручи отрок тем временем поднялся на ноги. «Ой, княже, княже, там!» «Не мешай, Сенька!» «Шесть, семь, восемь, 10. Полный нокдаун!» Подмигнув мальчишке, Вожников весело засмеялся, кивая на валяющегося в траве татя. «Поди, бедолага, и не ведал, что тут вот у них, в Кашине, обычно кандидаты в мастера спорта по боксу прогуливаются. Вот в таких вот укромных местах!» «Эй, да что ты ревешь-то, парень?» «Там, там Иринка, она!» «Иринка там? А ну-ка, беги на паперть за воинами!» Мыслю дружинники еще недалеко ушли. «Вот тебе!» Сняв с руки золотой браслет, украшенный средней величины изумрудами, смарагдами и прочей хренью, гламурный подарочек любимой супруги, княгини Еленки, ко дню ангела, Вожников протянул его парню. «Покажешь дружинникам, и всех их сюда!» «Скажи, я приказал, князь великий!» Иринка лежала в людской на широкой, засланной лоскутным одеялом лавке. Изодранное платье ее сменили на другое, новое. И солнечный, проникавший сквозь широкое, с поднятым переплетом окно лучик высвечивал огоньком красную вышивку по всему вороту, такую же, как и на рукавах и на подоле. Под платьем едва заметно вздымалась грудь, и столь же незаметно сквозь приоткрытые губы вырывалось дыхание. Светлые, вырывавшиеся из-под перевязывающей голову тряпицы волосы золотом разметались по подушке. Чуть шевельнулись ресницы. Сидевший рядом с лавкой на небольшом сундуке Сенька осторожно погладил спящую девушку по руке. Вздохнул, прислушался к дыханию. Да не услышал. Свое собственное сердце билось так громко, что заглушало все остальные звуки, кроме разве что деловитого жужжания, невзначай залетевшего в людскую шмеля. «Вот ведь гад!» — выругался на шмеля отрок. «А ну, улетай! Улетай, кому говорю, живо! Вот, так-то лучше. Глянув на девушку, не разбудил ли? Сенька все ж решил посмотреть повнимательней, склонился, заглянул в глаза и вдруг поцеловал спящую в губы. Да сразу же испуганно и отпрянул, даже оглянулся зачем-то. А ничего не случилось. Иринка как спала, так и спала себе. Разве что ресницы чуть дрогнули. Да отрок того не заметил. Набравшись смелости, поцеловал еще раз. На этот раз уже дольше. А потом... Потом Иринка вдруг резко распахнула очи, жемчужно-серые, насмешливые. «Ой!» — только и вымолвил Сенька. Смутился, покраснел до корней волос. А девушка вдруг улыбнулась, взяла парня за руку. «Нравится со мной целоваться, Арсений?» Прямо так и спросила. Да еще по-взрослому назвала. Не какой-нибудь там Сенька. Арсений. Отрок не знал, что и ответить, слюну переглотнул. «Нравится». «Ты очень, очень красивая, Иринка». «Ишь ты, красивая. А замуж меня возьмешь?» «Замуж? А, да-да, конечно. Правда, если ты... Что я?» «Если ты согласишься». «Хм...» Девушка потянулась, прищурилась. «Ну, что застыл-то? Целуй еще. Я-то ведь спала. Вот и не ведаю, мне-то самой понравится или нет». Сенька поспешно склонился и обнял девчонку за плечи. Кто-то зашагал по крыльцу. Не совсем вовремя. Нет, похоже, не сюда. «Ой!» Ирина вдруг встрепенулась, приподнялась. «Тихо, тихо, милая, лежи!» «Какое там лежи?» «Тот тать в кустах там! Я ведь его раньше видала, узнала!» «Тот это! Что из тех лиходеев, что...» «Ох, Сенька, надо бы насрочно доложить все князю!» Отоспавшись, Вожников с утра провел тренировку, проверил своих людей, а ближе к обеду уже играл с кашинским князем Василием в карты, в подкидного дурака. Играли с азартом, весело, и покуда по маленькой, две деньги за проигрыш. Князь Василий Михайлович, или попросту Михалыч, все обликом своим и повадками напоминал вовсе не средневекового феодала, а председателя колхоза из какого-нибудь давнего советского фильма. Дородный, с пушистыми усами, стриженный в кружок, кашинский князь не любил бросать слов на ветер, болтать почем зря. Человеком он слыл порядочным, честным, и в сельском хозяйстве, в отличие от многих своих коллег, разбирался отменно. Знал, что, где и когда сеять, почитывал агриколу, а всех путавших яровой клин со зимами и не ведавших, чем нетель отличается от стельной коровы, считал людьми пустяшными и недостойными доброй беседы. Для Егора же князь-председатель все же делал исключение. Все ж тот был для него непосредственным начальством, сюзереном. Да и вообще слыл человеком дельным, не в трехполье, так в деньгах, да прочем хозяйстве разбирался дюже. И спросить со всех умел, не забалуешь. «А вот я тебе, Вальта!» — прищурившись, шваркнул карта Егор. Кашинский волостель хмыкнул. «Вальта? А мы его царевной, царевной, опа! А вот тебе, Михалыч, еще валет. А тузом его вдышло. Вот тебе туз. Что смотришь? Козыря я чаю, кончились? Ага. Вот тебе два шестака. На погоны. Куда-куда? Ай, ладно». Князь махнул рукой и, бросив карты на стол, расхохотался, затряс плечами. «Замечательный человек, славный. Ему б еще вместо кафтана атласного Серый габардиновый пиджак со звездой героя соцтруда на лацкане. Да вместо коня козелок с тентом. Ну и агронома с парторгом в придачу. Нет, парторг все ж таки это лишнее. А вот хороший бухгалтер... О чем задумался, гостюшка? Счетовода доброго тебе, Василий Михайлович, пришлю вскоре. Не откажешься? Не откажусь. Князь-председатель потер большие крестьянские ладони. Что, я совсем дурень, что ли? Добрый счетовод, в хозяйстве не помеха. Да много кто не помеха, улыбнулся Вожников. Ну, зоотехники у тебя свои есть, трактористы за неимением МТС без надобности, а вот врач или фельдшер, этот бы пригодился точно. То кто пригодился бы? Переспросил кешинский князь. Ты, княже великий, извиняй, я на ухо-то туговат, могу не расслышать. Про лекаря говорю. Пояснив, Егор потянулся к стоявшей на столе кружице с ядреным квасом. «Не помешал бы тебе и лекарь, да». В этот момент в дверь вежливо постучали. Василий Михайлович повернул голову. «Кто там еще?» «Какие-то отроцы к великому князю пришли». Заглянув, поклонился Тиун. «Парень да девка, говорят, с докладом важным». «С важным? Так зови, пущай входят», — улыбнулся Вожников. «Догадываюсь я, что там за отроцы. Послушаем, что скажут. Кстати, вот тебе, Михалыч, в недалеком будущем и фельдшер». Брошенный в узилище для буянов Апанас рассказал все. У любившего во всем основательность кашинского князя и палачи оказались такие же. Делали свое дело неторопливо, со вкусом. Впрочем, молодой Тати пары минут не выдержал, поплыл уже на третьем ударе. «Вот это я понимаю, борьба с бытовым хулиганством!» Искренне восхитился присутствующий при экзекуции Егор. «А то начнут адвокаты, защитники...» Да дело небольшой тяжести, и человек лиходей хороший, трудовой коллектив на поруки возьмет. Разведут сопли, а надо бы вот так, батагом. Потому как быдло бычье, только батага и боится. Многого Апанас на себя не брал, но о шайке Коростыня поведал с удовольствием, не забыв в красках рассказать и о его гибели. «Так что, отравил, что ли?» — удивился князь. «Мыслю, перстня у него под камнем яд был. Так делают?» «Ишь ты, в перстне!» — Вожников недоверчиво прищурился и свистнул. «Прямо медичи какие-то, тираны. Приметы того сивого изложить можешь?» «Запросто. Сивый такой, харя надменная. Губу нижнюю этак выпячивает, будто бы всех вокруг презирает. Тот еще гад». «Ну, насчет гадов мы пока не будем». Составленный во всех подробностях словесный портрет подозрительного сивого гада глашатые берючи в скорости зачитали во всех людных местах. На перевозах, на рынках, на папертях. Правда, вот успеха это покуда не принесло. Сивый, как в воду канул. «Да и черт с ним!» — махнул рукой великий князь. «Ежели твои люди, Михалыч, его словят, не сочти за труд. В Новгород гада в клетке отправь». Кашинский удельный владыка важно кивнул. «Сделаем. Доброго тебе пути, княже. К дому-то дорожка, я чаю, быстро идет». «И тебе не хворать, друже! А счетовода я не забуду, пришлю!» Затрубили трубы. Взвился на княжеском судне синий со святой Софией стяг. Провожаемые всеми горожанами отчалили струги. «Домой! Домой, в господин Великий Новгород, к Волхову Седому, к друзьям-приятелям, к семьям. Верхом на белом коне, за неимением тентового козлика, махал рукой кашинский председатель-князь. Утирала рукавом слезы его дородная супруга, салютовали копьями да саблями дружинники в сверкающих на солнце шлемах, а под конец ударили с холма пушки. «Вот и простились!» — взяв Иринку за руку, облизал потрескавшиеся губы Арсений. «Хороший человек, великий князь, правда?» «Правда!» Согласно кивнув, девушка вдруг улыбнулась. «Ну, пошли на торг, чадо. Не забыл, нам еще глины белой купить». «Кто, чадо? Я? Ты, ты!» «А, а целоваться потом. Подрасти сперва». Звуки холостых пушечных выстрелов разнеслись до всей городской округи. До Сретенского, до Клобукова монастырей, до деревень ближних, до нижней товарного извозу пристани, от которой вот-вот отправлялся груженный под самые борта торговый насад с пассажирами. Шестеркой дюжих молчаливых парней да высоким мужчиной с красивым надменным лицом и недобрым взглядом. Парни слушались мужчину беспрекословно. Впрочем, пощипав сивый ус, он все же счел нужным кое-что пояснить. «Здесь и без нас все доделают. Ныне все наши дела в Новгороде. Эх, опередить бы княжеский караван! Ну да тут уж как Бог даст и святая дева!» Поднял было руку перекреститься, да почему-то раздумал. Повернулся и, опираясь на фальшборт, долго смотрел на медленно проплывавший мимо заросших густым хвойным лесом берег. Смотрел и о чем-то думал.